Глава 60. Джеральдине казалось, что она провела у постели мальчика несколько дней, а не часов, поглаживая его высокий лоб, совсем как у Джереми, и держа его за руку. За окном начало темнеть. Теперь его рука была теплой, расслабленной. Когда он засыпал, она на цыпочках подходила к Джереми. Когда ребенок назвал их мамой и папой, лицо Джереми приобрело отстраненное выражение. Он отказался подходить к постели малыша и вышел из комнаты. Она пыталась убедить мужа остаться рядом с мальчиком, пока она была на кухне, когда ребенок начал звать их. «Мамочка, папочка, вы там? Пожалуйста, не бросайте меня снова». Если бы Джереми никак не отреагировал на эти мольбы, она бы приняла решение расстаться с ним. Неважно, кто этот мальчик, она не хотела иметь ничего общего с человеком, которого не трогает слезы ребенка. Но как только Джереми услышал, что она поднимается по лестнице, неся на подносе скудную пищу, он вышел из спальни, даже не посмотрев в ее сторону. Несколько мгновений спустя хлопнула дверь книжного магазина. Видимо, ее муж все еще сидел там, среди пустых полок. Он вел себя так, потому что не хотел ни с кем делить Джеральдину? Или боялся поверить в то, кем мог быть этот ребенок? В любом случае, ему было сейчас тяжело, и она должна помочь мужу привыкнуть к тому, что их теперь трое. Она отпустила маленькую теплую ручку. — Ты спишь? — с надеждой прошептала Джеральдина. Ручка сразу же нашла ее ладонь. — Нет, не сплю, мамочка. Я так счастлив. А ты? Конечно. В отличие от Джереми, подумала она и прикусила губу. Тебе не холодно? Хочешь еще воды? Мне ничего не надо. Главное, я здесь, ответил мальчик дрожащим голосом. Пока мы здесь, ты останешься с нами, обещаю. Не хочешь спуститься вниз со мной или побудешь один несколько минут? Его вторая рука схватила ее. Я не хочу вставать, когда так темно. Здесь мне не так страшно. Хорошо. Тогда оставайся в постели, а я пойду вниз и поищу твоего... Она не смогла заставить себя назвать Джереми его отцом. Женщина глубоко вдохнула и спросила. Как тебя зовут? Мальчик захихикал, словно она шутила. Мамочка, ты же знаешь. Я просто хочу услышать это от тебя. С трудом сказала Джеральдина. «Тогда я буду еще счастливее». «Джонатан, вы с папочкой так меня назвали». Джеральдина обняла мальчика и прижала к себе. Прошло несколько минут, прежде чем она снова смогла говорить. «Я схожу за твоим папой», — прошептала она. «Пусть он тоже услышит». Ребенок не хотел ее отпускать. «Ты же не позволишь ему прогнать меня?» Женщина не могла произнести его имя. Ей казалось, что она еще не до конца осознала произошедшее. «Зачем ему тебя прогонять?» «Мне кажется, он не хочет, чтобы я был здесь, мамочка». «Ему просто надо к тебе привыкнуть. Он ни за что не прогонит тебя. Вы разговаривали, пока я ходила за едой?» «Он не хотел меня слушать. Он даже не взглянул на меня. Он просто дурачился». «Люди ведут себя так иногда, даже папы. Я поговорю с ним и выясню, в чем дело». Ребенок нехотя отпустил ее и откинулся на кровать. Она подошла к двери, когда из темноты комнаты послышалась мольба. «Я правда могу остаться с вами, мамочка? Там, где я жил, пока вы не нашли меня, было просто ужасно. Холодно и темно, и там обитали ужасные чудовища. Мне придется вернуться туда, если вы не хотите, чтобы я остался». «Обещаю, ты туда не вернешься. Сейчас я приведу твоего папу, и он скажет тебе то же самое». На мгновение ей стало страшно выходить из комнаты. Темнота напомнила ей об ужасе, который они испытали в лесу, когда дорогу преградила светящаяся тварь. И еще она боялась, что когда вернется, ребенок исчезнет. «Надо найти Джереми и привести его к мальчику», — сказала она себе и нащупала перила. Она спустилась по лестнице и на ощупь прошла через кухню в книжный магазин. Слабый свет из центра города проникал в длинное пустое помещение. «Наверное, у отеля включили прожекторы», — подумала Джеральдина. Когда она вошла в магазин, темное пятно у стены напротив самого светлого окна подскочило, ударившись о полку. Это был Джереми. «Кто здесь?» — крикнул он. «А кто еще здесь может быть, Джерри?» «Не знаю», — грустно сказал он. «Теперь я ничего не знаю». «Тогда зачем сидеть здесь совсем одному? Что ты делал здесь, во мраке?» «Ждал, когда он исчезнет». Она не была уверена, что он говорил про мрак. «Джерри, нам надо поговорить». «Да. Дай мне сказать. Я все обдумал». Он подошел к ней. Эхо его шагов разносилось между книжных полок. «Предположим, наверху действительно маленький мальчик, а не то, что я думаю. Но ради всего святого, какое право мы имеем его похищать?» «Мы его не похищали, Джерри. Он сам захотел пойти с нами». «Скажи это безумным святошам. Они и без того нас не взлюбили. Нам нельзя привлекать к себе внимание. Ради Бога, ты не догадываешься, что это за ребенок?» «Я знаю, кто это», — сказала она, пытаясь его успокоить. «Но я хочу, чтобы он сам тебе сказал». «Сказал мне что?» Она почувствовала, что он не пойдет с ней наверх, если она ему не скажет. «Джерри, его зовут Джонатан». «Вот дерьмо!» Его плечи поникли. «Слушай, я тебя понимаю, но это просто совпадение. Не страшно, если ты думаешь, что Джонатан жив, но не говори мне, что он сейчас наверху. Там ребенок во плоти и крови, а не чертов призрак. И у меня есть лишь одно объяснение его появлению. Он сын одного из последователей Манна». «Почему он тогда лежал голым на том самом месте, где мы хотели перезахоронить Джонатана?» «Откуда мне знать? Разве это важно? Верь во что хочешь. Но я думал, мы отличаемся от местных». Он смягчил тон и продолжил. «Может, он сбежал от родителей, потому что не мог выносить всего этого религиозного дерьма. Может, он разделся догола, чтобы выразить свой протест, и я его понимаю. Ты же знаешь, я помог бы ему, если бы мог». Джеральдина почувствовала холодную пустоту внутри. «И что ты предлагаешь нам сделать?» «У нас нет выбора. Мы должны выяснить, откуда он, и отправить его домой. И взять с него слово, что он не расскажет, что был у нас». «Мне кажется, я больше не хочу тебя знать, Джереми». «Если ты так считаешь, я вряд ли могу это изменить. Но отвечу откровенностью на откровенность. Я начинаю сомневаться, что знаю тебя по-настоящему». Джеральдина отвернулась бы, если бы ее не мучила совесть за то, что она оставила его одного в темноте. Конечно, они через какое-то время остынут и заберут назад свои слова. Но ее чувства к Джонатану не изменятся. Быть может, если ей удастся убедить мужа выслушать ребенка... И тут мальчик закричал. «Мамочка, что это за шум?» Его паника передалась ей, пока она не поняла, что именно он услышал. «Кто-то поет, Джонатан. Поет гимны». «Мальчику они явно не нравятся», — пробормотал Джереми, словно это доказывало его точку зрения. «Как и нам». «Интересно, Джонатан разделял с ними их опыт там, где находился эти 8 лет? Может, тогда у него получится убедить Джереми?» Муж отвернулся от нее и прислушался. Пение оказалось ближе, чем она думала. Хор шел по улицам Мунвелла. Джеральдина поняла, что он дошел до их дома, только когда в дверь постучали. Гимн стих, и они услышали пронзительный и грубый голос Джун Биван. «Открывайте! Мы знаем, что вы там! Нам надо с вами поговорить!» «Джереми, что будем делать?» — спокойно спросила Джеральдина. Он выпрямился, расправил плечи и зашагал к двери. Она не это имела в виду. «Говорите, Джун!» — крикнул он. — «Мы вас слышим!» «Я не собираюсь разговаривать с дверью. Открывайте, поговорим лицом к лицу!» Джеральдина не успела его остановить. Джереми отодвинул засов и распахнул дверь. Наверное, ему хотелось выплеснуть накопившуюся агрессию, но он забыл, что им есть что скрывать. Она закрыла дверь в жилые помещения и быстро пересекла гулкий пустой торговый зал, чтобы встать рядом с мужем. Вместе с Джун на их пороге стояли Скрэгги и несколько мужчин, которые принимали участие в сожжении книг. У двоих из них были фонарики. Мужчины направили их на бутов. «Почему вы еще не уехали из города? Что вы задумали?» — спросила миссис Скрэг, а белые лучи фонариков тыкали им в лица. Джереми рассмеялся, словно ее наглость веселила его. «Мы ничего не задумали, а просто живем в собственном доме. Не знал, что для этого надо было спрашивать у вас разрешение». «Может, вы не поняли, что вам здесь не рады?» — прорычал один из мужчин. Джереми шагнул вперед и загородил дверной проем. «Еще одно окно хотите разбить? Теперь уже в нашем присутствии? Думаю, вы уже достаточно сделали, друг мой. Полиции могут не понравиться ваши методы убеждения». «Таким образом мы ничего не добьемся», — с тревогой подумала Джеральдина и вмешалась. «Мы не хотим здесь оставаться и собираемся уехать, как только станет светлее. Нельзя вести машину в подобных условиях». «Что еще можно сделать, чтобы избавиться от этой делегации?» Их лица напряглись, когда Джереми упомянул полицию. Она собиралась спросить у избегавшей ее взгляда Джун, действительно ли ей нужны неприятности, когда тихий крик лишил ее дара речи. «Мамочка, ты где? Там кто-то есть?» «А это еще кто?» — спросила миссис Крэг. «Святые угодники, у вас там ребенок?» «Откуда у нас взяться ребенку?» — сказал Джереми с неубедительным смешком. «Мне страшно представить», — отозвалась Джун. Джереми потянулся к дверной ручке. «Не так быстро», — мысленно взмолилась Джеральдина. «Пусть они думают, что нам больше нечего сказать, и это все еще наш дом». Но со второго этажа снова раздался крик, и она вздрогнула. «Мне страшно», — пожаловался детский голос. «Матерь Божья, там действительно ребенок», — почти закричала миссис Крэг, выхватила фонарик и бросилась в дом. Мужчины оттолкнули Джереми в сторону и схватили его за руки. Джеральдина попятилась назад. Она должна защитить Джонатана, быть с ним, когда чужаки вломятся в его спальню. Когда конвоиры повели Джереми за миссис Крэг, Джеральдина уже была в глубине дома. Незваные гости шли за ней по пятам через кухню. Она услышала звук разбитых тарелок, и он наполнил ее тупой яростью. Джеральдина взбиралась на первые ступеньки, когда лучи фонариков обогнали ее и первыми оказались наверху. Она забежала в комнату Джонатана и представила себе, как мальчик испугался шума внизу и грохота шагов по лестнице. Ее сердце забилось еще сильнее. «Все хорошо, Джонатан. Мамочка теперь здесь», — сказала она в темноту. И в следующую секунду миссис Крэг оттолкнула ее в сторону. Луч фонарика осветил комнату, взобрался на кровать и упал на маленькое тельце, съежившееся у изголовья. «Теперь ты в безопасности, сынок», — грубо сказала миссис Скрэг. «Больше никто не причинит тебе вреда. Кто ты? Как сюда попал?» Джонатан забился в угол между изголовьем кровати и стеной и ответил тихим дрожащим голосом. «Я Джонатан. Джонатан Бут. Я живу здесь с мамой и папой». «Хватит! Забудь о том, что они просили тебя сказать. Господь хочет, чтобы ты говорил только правду. Нам известно, что у них нет своих детей». Лицо Джонатана сморщилось. Джеральдина попыталась подойти к нему, но миссис Крэг отшвырнула ее от кровати к одному из мужчин, который сразу же заломил ее руки за спиной. «Не волнуйся, Джонатан», — сказала она, стараясь сохранять спокойствие. «Они ошиблись. Они не сделают нам ничего плохого. Даже они не в состоянии обидеть тебя». «Заткни свой лживый рот, или мы его заткнем!» — рявкнула миссис Крэг и обратилась к Джонатану мягким голосом. «Просто скажи правду. «Никогда не бойся говорить правду». «Вы его пугаете», — тихо сказала Джеральдина. Впрочем, это дрожит луч фонарика, а не его лицо. «Он уже сказал правду». «Он действительно напуган, но кем?» — воскликнула Джун и проскользнула мимо миссис Скрэг. «Да, я на тебя посмотрю, бедный крошка. Не бойся, у меня у самой есть сын. Можешь поиграть с ним, если хочешь. Он со своей учительницей в отеле». Когда мальчик шарахнулся от нее, она повернулась к своим спутникам. «Одному Богу известно, что они с ним делали. Наверное, какие-нибудь непотребства из своих богомерзких книг. Да поможет Господь этому бедняжке». «Мы его и пальцем не тронули. Если хотите узнать, что произошло на самом деле, дайте мне сказать». Джереми испепелил взглядом мужчин, сжавших его руки еще сильнее. «Джереми», — взмолилась Джеральдина, наблюдая, как лицо Джонатана замкнулось в себе. Ребенок еще больше боялся, что скажет ее муж, чем она сама. Мальчик протянул бледную руку в сторону отца, словно надеялся, что тот замолчит. Но Джереми не заметил этого жеста. «Если вы хотите очистить совесть, то мы слушаем», — грозно сказала миссис Крэг. «Это не наш сын. У нас никогда не было детей». «Джереми, нет!» — вскрикнула Джеральдина, а мальчик вжался в стену, как загнанное животное. Его длинные пальцы вцепились в одеяло. «Этот мальчик постучался к нам, и мы его впустили», — продолжал Джереми. «Он сказал, что его зовут Джонатан. Так мы хотели назвать нашего неродившегося сына. Мы оставили его у себя на несколько часов, но он не наш сын, даже если он хочет быть им». «Ваш рассказ звучит правдоподобно», — сказал мистер Скрэг, сохранявший молчание до этого момента, и подошел к кровати. «Что ты на это скажешь?» — строго спросил он у мальчика. Но последнее слово так и осталось у него в горле. Мужчина вытянул вперед руки, словно хотел оттолкнуть то, что видел перед собой. Джеральдина пыталась убедить себя в том, что у фонариков садятся батарейки, но на самом деле не их свет становился бледнее, а лицо Джонатана. Его черты угасали, растворялись. В дрожащем луче фонаря, который миссис Скрэг никак не могла отвести в сторону, голова мальчика была похожа на воздушный шарик, из которого выходил воздух. Джеральдина отчаянно хотела стереть реальность, чтобы не видеть этого ужаса. Последними с лица мальчика исчезли глаза, блестевшие огоньком паники. Глазницы сморщились, как увядшие губы, и полностью затянулись. На лице ничего не осталось, кроме рта, и Джеральдина не могла понять, ухмыляется ли он или беззвучно плачет. Скрюченное существо вертело слепой головой в разные стороны, потом оттолкнулось длинными руками от кровати и прыгнуло между Джеральдиной и миссис Крэг. На четвереньках оно скрылось в темноте, сбежала вниз по лестнице и выскочила в открытую дверь. Джеральдине казалось, что это существо забрало с собой ее душу. Она чувствовала себя пустой, никчемной и преданной. Хуже ей уже точно не будет. Она едва обратила внимание на миссис Крэг, которая подлетела к ней и плюнула в лицо. «Значит, ты теперь связалась с дьяволом!» — прошипела миссис Крэг голосом, полным ненависти. «Бенедикт Эддингс видел, как ты колдовала на кладбище, но никто из нас не понял, что ты задумала. Мы спросим у Годвина, что с тобой делать. А если у него не будет ответа, то кое-кто из нас помнит, как следует поступать с ведьмами».